Люби без размышления. Любовь проста. Любовь никогда не ошибется. Также без размышления веруй и уповай, ибо вера и упование также просты. Или лучше, Бог, в коего веруем и на коего уповаем, есть простое существо, так же, как Он есть и простая любовь. Аминь.